Глава 23. Виктор Волков. «Бьердин, воркойся, сука!» Секунд 10 после матерной тирады Линды в эфире стояла мертвая тишина. А затем в моем шлеме раздался чрезвычайно спокойный голос Мэй Урсина. «Оскорбление императорского клана!» А потом добавил витиеватую фразу, которую мой транслятор уложил всего в три слова. «Собаки, собачья смерть». Эскадра великого воина императорского клана рванула в атаку буквально через мгновение, на ходу перестраиваясь в атакующий ордер, а уже через секунду под основным окном тактического экрана тревожно замигала оранжевым система оповещения БКшки. Корабли циклопов разгонялись с ускорением, превышающим предельно допустимое для машин циклопов на 12,5%. «Ни хрена себе!» – подумал я, и, ломая инстинктивное сопротивление ребят, взял под контроль все 10 оставшихся корветов. И, попытавшись использовать время, оставшееся до начала боя с максимальным КПД, принялся вбивать в строку таймеров расчетное время подхода всех трех патрульных групп, движущихся к нам из разных уголков системы, а также флота, стартовавшего в нашу сторону со стороны ДРКЭТ Ани. «У нас не больше 30 минут», мрачно буркнула в ПКМ Иришка. «Потом подойдет вон та куча кораблей, и нас сожгут к чертовой матери». «Постараемся уложиться», — ответил я. И, представив себе картину будущего боя, принялся скидывать ей новые варианты работы парами, чтобы она могла заранее проработать технику их защиты одиночными полями. И ушел в этот процесс так глубоко, что умудрился не сразу заметить настойчивые попытки Горобец со мной связаться. «Вики, оружие-то отдай!» – взвыла она, когда я наконец соизволил убрать блок с общего и персональных каналов мыслесвязи. «Кстати, ты заметил, как они ускоряются?» Первый залп эскадры Мэй Урсина Ира приняла на косые щиты, выставленные перед нашим слегка модифицированным конусом по образу и подобию древней черепицы. Как я и предполагал, большинство торпед сгорело в первых трех силовых полях, а остальные перехватили выпущенные Линдой противоракеты. И через 10 секунд после начала боя наш сверхкомпактный ордер окутался облаком из кусков рваного и оплавленного металла. Потом с оружейных пилонов двоек Басовой и Мининой сошло сразу 8 торпед и, выстроившись в некое подобие журавлиного клина, ушли в разгон. Увидев, что первая атака не принесла ожидаемого результата, эскадра циклопов начала делиться на боевые двойки. И я, проводив взглядом уходящие к ним торпеды, постарался сосредоточиться на пилотировании. Эскадра Мэй Урсина состояла из крейсера, двух эсминцев и 13 корветов. Причем, судя по голосовой метке, все еще горящей на тактическом экране, сам Великий Воин почему-то находился совсем не на лидере эскадры, а на обычном корвете. Причем двигался во главе атакующего ордера. «Зачетный рейд-лидер?» – мысль в стиле Линды Горобец, промелькнувшая у меня в голове, заставила улыбнуться. А потом корабль Мэй Урсина ушел в мерцание. Причем не в плоскости, лежащей перпендикулярно оси движения, а в сфере, располагающейся вокруг точки его предполагаемого нахождения. И радиусом в добрую сотню метров. «Забавно», — отметил я краешком сознания. И, дав тягу на эволюционники кораблей Семенова и Горобец, бросил их навстречу крейсеру, идущему вслед за двойкой Великого Воина. Тот, кто командовал тяжелой машиной, имел очень неплохой навык командования боевым кораблем такого класса. После первых же двух наших атак, сообразив, что ни вращение вокруг своей оси, ни ремонтные роботы, выпущенные на броню, не помогут восстановить выжигаемые линдоэмиттеры защитных полей, он тут же сменил тактику и постарался использовать защитные поля так же, как и Иришка, короткими импульсами. Так, чтобы наводить ГПИ стало предельно сложно. Кроме того, он увеличил плотность огня практически до предельно возможной величины, что превратило следующую нашу атаку в аналог растянутого во времени самоубийства. Естественно, лезть на рожон я не стал и увел двойку Игоря и Линды к ближайшей паре эсминец-корвет, пытавшейся атаковать машину Мининой. Первые 4 минуты боя показались мне вечностью. То, что творили пилоты эскадры сопровождения Мэй Урсина, невозможно было передать словами. Казалось, что на их корабли не действуют никакие физические законы. По крайней мере, на предельные значения перегрузок, допустимые для циклопов, они внимания не обращали. И наши торпеды, выпущенные по расчетным точкам траектории, уходили в пустоту. В общем, К моменту, когда грабец сбила первый корвет, я проклял все на свете. И был готов отдать половину отпущенного мне срока жизни за возможность оказаться в своем «Беркуте» под десятком параллельных щитов и с полным боекомплектом москитов на борту. «Получи, сука!» Дикий вопль Линды, раздавшийся в ОКМе, здорово улучшил мое настроение. Однако отвлекаться от тактического экрана я не стал. Поэтому успел заметить краткий миг замешательства, который испытали циклопы, увидевшие гибель своего корабля. И даже использовал его на всю катушку, вывесив двойку Басова в километре от дюскрейсера, а корвет Бренды чуть ли не вплотную к одному из эсминцев. «Минус два движка!» — хрипло прокомментировал Миша залп пущенных с его машины торпед. «И минус эсминец!» — тут же отозвался Шварц. Увы, добить подраненный крейсер Линде не удалось. Буквально через несколько секунд за его кормой возникло сразу две пары корветов, а второй эсминец чуть не сжег машину Вольфа. Впрочем, добить подранга я особенно и не старался. В момент, когда циклопы бросились на защиту Исполина, ведомый Мэй Урсина на долю секунды замешкался в развороте, и грабец, сбросив торпеду с оружейного пилона Орловой, умудрилась протиснуть ее в зазор между защитными полями обеих машин. Потеряв напарника, великий воин не запаниковал, не бросился к ближайшей паре своих кораблей, а атаковал. И еще как! Залп его торпед продавил косой щит с моего корвета, вывешенный Орловой перед своей машиной, и чуть не пробил второй. «Не дергайся, все нормально, я в полном порядке», — тихим и чересчур спокойным голосом произнесла Иришка. «Работай, Вик!» «Хорошо», — по слогам ответил я, и тут же принял вторую дозу коктейля, мгновенно выбившего из сознания панический страх за любимую женщину и начинающее затуманивать мое сознание бешенство. «Орлова, ты что, охренела?» – заорал Игорь. «Прикрывайся всем, чем можешь! Сожгут же!» «Циклопы не дураки! Стоит один раз вывесить параллельные щиты, и про планы стравить циклопов между собой можно будет забыть навсегда!» – философски заметила Ира. «И готовится встречать у Лагоса представителей всех кланов одноглазых!» «Хватит болтать!» – рявкнул я. «Ира, Линда, работайте!» По большому счету, рычать на девочек особой необходимости не было. В процессе болтовни и Орлова, и Горобец работали как часы. Только вот позволять им думать о чем-то кроме боя я не собирался. Поэтому, чтобы затруднить им контроль за щитами и торпедами, принялся вертеть в пространстве свои звенья по таким диким траекториям, что чуть было не запутался в них сам. Впрочем, уже секунд через 10 после начала этих перемещений я вдруг сообразил, что их можно очень неплохо использовать в атаке. И бросил пару Семенова, на которую носили 4 вражеских корвета, навстречу своему звену. Алый кант, появившийся вдоль траектории движения обоих звеньев, Линда срисовала мгновенно. Увидев на своем тактическом экране сходящиеся полосы, она мгновенно сообразила, что я собираюсь сделать, и скинула с пилонов моего корабля 8 тяжелых торпед. Последовательные импульсы ГПИ, которыми она выжгла носовые эмиттеры защитных полей первого корабля преследователей, оказались для одноглазых абсолютной неожиданностью. Поэтому отработать эволюционниками или уйти в мерцание они не успели и с разгону влетели в плотное каре, образованное боевыми частями наших торпед. «Есть!» – истошный вопль Горобец, раздавшийся в общем канале, чуть не разорвал мне барабанные перепонки. «Получили, гады!» «Умничка!» – слегка приглушив звук акустической системы шлема, выдохнул я. И тут же бросил пару Басова вдогонку за единственным выжившим в этом столпотворении корветом. Уйти одноглазому не удалось. Одновременная атака с передней и задней полусферы не дала ему ни одного шанса на спасение. И я, механически отметив, что циклопы потеряли 7-й корабль, сконцентрировал внимание на паре эсминец-корвет. Следующего циклопа мы уронили только через 8 минут. Сменившие тактику одноглазые старались не выходить за радиус поражения систем вооружения крейсера и в основном контратаковали. Логика великого воина была понятна. От Дейрке Тани к месту боя на форсаже шел флот из 312 вымпелов, и потерявший половину своей эскадры Мэй Урсин решил сделать все, чтобы сохранить остальных. Ха-ха-ха, сейчас! Не знаю, как остальные ребята, а я собирался сделать все, чтобы циклоп, чуть не убивший Иришку, перестал существовать. Поэтому поставил перед эскином задачу проанализировать маневры всех кораблей его эскадры и найти слабейшее звено из остающихся на ходу. Кое-какие огрехи в технике пилотирования Нашлись у ведомого пары корвет-корвет. При резких виражах он выдавал чуть меньшую кривизну поворота, чем его ведущий. Поэтому, спровоцировав их звено на нужный маневр, я вывел машину «Горобец» как можно ближе к нужной точке траектории, и ее торпеды лишили моя «Урсина» еще двух подчиненных. Потом «Линда» вывесила минные поля почти вплотную с потерявшим половину мощности крейсером, и их взрыв превратил громадину в оплавленный кусок металла, окутанный облаком из разлетающихся в разные стороны обломков элементов конструкций. Потеря 80% огневой мощи эскадры оказалась для циклопов весьма неприятным сюрпризом, и корабли имперского клана тут же дали полную тягу на эволюционники, мгновенно развернули свои машины носом к идущему им на помощь флоту и врубили форсаж. «Не знаю, как остальные, а эта тварь свалить не успеет», удовлетворенно пробормотала Горобец, всаживая стайку БЧФ дюзы корвета, летящим последним Мэй Урсина. «Все, хватит, уходим, Вики!» Видимо, посмотрев на таймер подхода вражеского флота, заорал Игорь. «А то не успеем уйти в гипер!» «Сейчас!» — отозвался я. И сообразил, что лечу навстречу трем с лишним сотням кораблей, только провисев в кильватере одноглазых 42 секунды. «Ну и зачем?» — хрипя от перегрузки, вдавивший его в пилотское кресло, поинтересовался Шварц. «Сейчас скинем минные поля, дождемся взрыва и уйдем!» Видимо, сообразив, что я собираюсь сделать, объяснила Горобец. «Обломки корвета Шипиловой! Ее тело!» — еле слышно выговорила Ира. «Эх!»